Комментарии. Роман «Белые и синие», написанный в 1867 году, входит в число книг Александра Дюма, посвященных Великой Французской революции и истории Франции ближайших за ней лет. Большое место в нем отведено теме возвышения бывшего революционера-якобинца генерала Наполеона Бонапарта, годы жизни 1769-1821, великого полководца и реформатора военного искусства, ставшего в 1799-1804 годах диктатором, а в 1804-1814 и 1815 годах императором. Название романа отражает в самом общем виде расстановку политических сил во Франции в годы революции. Белые – сторонники старого порядка и монархии, знамя которой было белого цвета. Синие – сторонники республики и революции, которая с самого начала признала своими цвета Парижа – синий и красный. Источниками для книги послужили опубликованные и устные воспоминания французского писателя Шарля Нодье, годы жизни 1780-1844, друга и наставника Дюма, мемуары исторических лиц, персонажей романа и исторические сочинения. По своему сюжету это сочинение Дюма предшествует книге «Соратники Иегу», хотя и написано на 10 лет позже. Время действия – 11 декабря 1793 года, 23 августа 1799 года. Первая часть романа «Прусаки на Рейне» печаталась в газете «Мушкетер 2» с 13 января 1867 по 22 февраля 1867 и имела успех, что побудило Дюма к написанию последующих частей, печатавшихся в газете «Малая пресса» с 28 мая 1867 по 25 октября 1867. Первое книжное издание, Париж, Мишель Леви Фрейер, Труаве, Дузмо. 1867-1868. На русском языке роман публикуется впервые. Перевод, выполненный по изданию «Париж», Каламан Леви, 1874 год, сверен с оригиналом Адлером. Конец четвертой части. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Май 2024 года. Звукорежиссер Андрей Панкрашкин. Читал Андрей Панкрашкин.